Глава 10. Царь-рыба. 1 мая 1974 года Виктору Астафьеву исполнилось 50 лет. К тому времени он уж выпустил в советском писателе большой том рассказов «Синие сумерки», 1968 год, Москва. Несколько повестей «Звездопад», «Кража», «Пастух-пастушка», 1973 год, Пермь. Закончил, как казалось тогда, последний поклон, завел новый для себя жанр затиси, представляющий небольшие лирические миниатюры, которые автор публиковал в газетах и журналах. В 1972 году они были впервые объединены в небольшую книжечку под тем же названием «Затиси». Она вышла в Москве. В конце 1975 года за повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух-пастушка» Астафьев был удостоен государственной премии РСФСР. Вслед за этим отмеченные повести были опубликованы уже в лауреатской серии. Прозаик Юрий Сбитнев, познакомившийся с Астафьевым еще в 1956 году, утверждал, что он же тогда понимал уровень письма начинающего литератора, видел огромную разницу между ним и другими молодыми авторами. Несмотря на это, к середине 70-х годов положение Астафьева в литературе все еще оставалось не вполне выясненным. Можно даже сказать, что он как был, так и оставался писателем-периферийщиком. Причем автор, пожалуй, и сам разделял такую точку зрения. По-настоящему широкое всенародное признание пришло к Астафьеву чуть позже, в 1976 году. Когда в журнале «Наш современник» увидела свет его повествования в рассказах «Царь-рыба». Это произведение, вместе с ним, естественно, и сам автор, сразу оказывается в центре внимания и читателей, и критики. На страницах новой книги писатель исследует взаимоотношения человека и природы, а вернее, будет сказать, варварское отношение человека к природе. Впрочем, сам он возражал против такой постановки вопроса. Когда я однажды упомянул такую формулировку, пришлось услышать от Виктора Петровича целую отповедь на эту тему. Ничего я не исследую. Просто пишу в меру творческих возможностей об одиночестве человека в современном мире. Об одиночестве одичаний, которые не где-то, а у меня перед глазами. Вижу их в современниках. Вот этот внутренний психологический крен находит отражение в прозе. Одиночество, и уж только покасательный, как очевидный фактор, человек и природа. Сначала я пробовал писать очерки, у меня получалось. Потом написал какую-то главу, по-моему, «Каплю». И вот от нее пошло-поехало. От размышления о состоянии природы перешел к взаимоотношениям человека и природы, а там уж и к главному для себя, как понимаю на сегодняшний момент, природе самого человека, которому все вокруг казалось вдруг нипочем и ни к чему. Тут уж шаг от внутреннего одиночества к одичанию. Но при этом я никого не обличаю и не обвиняю, всего лишь пишу, что вижу, чувствую, что волнует. 3,5 года подряд напряженно сидел над «Царь-рыбою». Разговор наш со Астафьевым состоялся в январе 77 года. К сожалению, эта моя вещь не была внутренне выношена. Многое пришлось дотягивать в процессе писания, а ведь по объему на сегодняшний день это самое протяженное мое произведение. Из-за этого тоже испытывал особые трудности. Хотя обычно могу все рассказать заранее, от начала и до конца, а вот добивать, достраивать текст всегда мучительно. Главное здесь даже не столкновение со стихией поступков, а раздумие жизни. Окончание всякой вещи для меня — повод к раздумьям, размышлениям о нашем странном существовании в мире. Человек и природа. Мне хотелось преодолеть шаблонную трактовку. Мы часто говорим о браконьерах, о загрязнении природной среды, но это все происходит не само собой. Это делает сам человек, и его поступки не могут быть признаны высоконравственными. Повесть строится в двух планах. Сначала бесхитростный рассказ о моих поездках по Сибири в сочетании с человеческими ситуациями. Люди, сами рожденные в енисейских деревнях и селах, вполне неплохие, у них крепкие семьи. но постепенно занимаясь грабежом тайги, истреблением природных богатств, безумным отстрелом зверей и птиц без особой нужды, они утрачивают нравственные ориентиры и качества, которые были заложены еще в их предках, вроде бы перед отцом с матерью. Браконьеры ведь ниоткуда не приходят. Это люди нам близки. Поэтому я не только изобличаю браконьеров, но и наряду со страшными рассказами пытаюсь поэтически высказаться о земле, об общении с рекой, деревьями, полями. То есть о той самой природе, которая нас породила, которую мы безбожно транжирим, может быть, себе на погибель. Хочу дать людям возможность лишний раз прикоснуться к чистоте. Я никогда не чувствовал себя одиноким в тайге. В лесу я всегда занят впечатлениями увиденного, душевно наполняюсь. Мысли очищаются, голова становится ясной. Все мелочное, прежде казавшееся непреодолимым, становится второстепенным и уходит. Чувствую зарождение жизни, ее дыхание, вижу, как она начинается, из капли. И вот в этом возвращении человека к осознанию своей ответственности за содеянное им вы сейчас видите главную свою задачу, — задал я вопрос, когда Астафьев высказал наболевший. Как говорится, красив не был, а молод был. Конечно, придирчивее всего и к самому себе. Моя ответственность — это бескомпромиссная работа над словом. Даже не раз уже изданный вдруг пересмотрю, схвачу за голову и сажусь переписывать. Так случалось много раз. С тревогой принимаю в руки каждую новую свою книгу. Открою на случайной странице, прочитаю кусок, вроде ничего, можно дальше работать. Место свое в литературе я знаю. Отношусь к нему очень спокойно, с достоинством, поскольку никто его за меня не зарабатывал, я его сам себе отвоевал. С самого начала меня крыли за мой натурализм, крыли в хвост и гриву. Но сегодня у меня такое положение. Отвоевал его себе, когда критики снисходительно говорят, ему можно, он неграмотный, пусть уж гнет свое. Надо помнить, что никто не поднесет вам место в литературе и право на слово, на свой стиль. Всего этого каждый добивался своим трудом, настойчивостью. Мне приходилось много учиться. Даже грамоте, я ведь в недавнем прошлом обычный часовской рабочий. Если б я не стремился к чему-то, не самосовершенствовался, так бы остался на районном уровне. Может, печатал бы рассказики, может, даже стишки местного порядка. Надо было преодолевать себя, исправлять вкус, придерживаясь гуманистического направления, в основе которого защита и поддержка человеческого в человеке. Наша всегдашняя задача — утверждение добра, через добро неспровержение зла. Конечно, это вроде бы казенная старая истина, но куда денешься? Я вообще весь на старых истинах работаю, но вот еще нуждается в проверке. Тем более многие из них уж не извергнуты самой жизнью, ушли в утиль, а старые они выверены тысячелетиями. Закрытых тем не бывает. Рождение, жизнь, смерть. Даже о войне уже столько сказано, что лично я смотрю на иные книги с некоторой опаской. Будь моя воля, закрыл бы производственные, деревенские темы, потому что есть только общие человеческие проблемы, а все остальное — спекуляции слов. Конечно, деревни или цех могут и останутся местом действия или поводом для столкновения характеров персонажей, но не более того. У Федора Абрамова в Пряслиных действие происходит где-то у черта на куличках, но далеко от общесоюзного читателя Пиниги. Но проблемы подняты общенациональной, государственной. Как такой откровенный, полнозвучный разговор с читателем можно назвать деревенской прозой? И я никогда не был деревенщиком, хотя порой меня причисляют к ним, как, впрочем, какой-то особой вологодской школе. Выдумки все это — лукавство. К ним относится разговор об исповедальности. А где ее нет в русской литературе? Критики не хватает мысли, заменяют ее надуманными терминами. Царь-рыба, как вы сами определяете жанр этого произведения? В некоторых отзывах его называли и романом. У нас зачастую как определяют? Если толстая книга, то роман, средняя — повесть, тоненькая рукопись — рассказ. Роман — вещь серьезная, глубокая, глобальная, если говорить о настоящем романе, а не по толщине судить. Я не чувствую еще с собой таких сил, чтобы написать роман. Я долго искал определение жанра этой вещи, рассуждал так. Это все-таки рассказы, часто отдельные, едва лишь связанные местом действия, но сквозной герой есть. Это Аким и только. И сам себе определил жанр повествования в рассказах. Именно повествование. Само слово как бы уже рассказ, когда человек повествует от первого лица. Замысел — вещи давней, даже не замысел, а потребности. Я очень много ездил в Сибири, но, в общем-то, о современности никогда не писал, капитально подбирался к тому материалу. Он сам скапливался, стремился снаружи. Вот «Бондаревский берег» — роман. Юрий Васильевич острейшим образом ставит вопрос об одиночестве современного художника. Увы, и он, властитель дум, в конечном счете тоже одинок. Пожалуй, еще обостреннее испытывает это чувство. Да, у Бондарева это и выражено с пронзительной силой. Получилось, что наш разговор опять вернулся к теме, которые вы касались в его начале, теме одиночества. Может, его испытывает человек, только оторванный от цивилизации? Не соглашусь. Надо еще осмыслить, какое одиночество, городское или таежное, страшнее. У Бондарева особенно потрясает эпизод, когда человек пошел за сигаретами и заблудился в гостинице. Это одна из лучших, на мой взгляд, страниц в прозе Юрия Васильевича и в нашей литературе. Я же в меру собственных сил пытался выразить подобное состояние в другой стихии, природной, и привлечь читателя к этому и задуматься, почему нас постигло такое. Страшно ведь не само по себе одиночество человека. Страшна привычка к нему, переходящего одичанием. Реально это проявляется тогда, когда люди вдруг начинают дорожить одиночеством, дорожить и стремиться к нему. Живя на одной квартирной клетке десятиэтажного дома, мы часто не знаем, кто живет на третьем этаже, а кто на пятом. Понимаю, 30-е годы, война, толчья, тесное житье в бараках, окопах надоело людям. Они стремятся побыть наедине с самим собой. Но побыть одно дело, а иное замкнуться. Вспышка оголтелого мещанства, не боюсь этого резкого слова, проистекает как раз от этого очень тяжелого состояния, не свойственного нашему народу и обществу. Коли мы сейчас заговорили о нравственных вопросах, то мы должны в открытую сказать об этой беде, о стремлении людей затеряться в собственном мирке. Что-то надо с этим делать, а писателям хотя бы пока поставить этот вопрос. Преодолевает, разрешает проблемы сама жизнь, отнюдь не писатель. Так что часто от писателя требует невозможного. Реши как задачку нашу жизнь. Мы должны заострить внимание общества на острых углах современности. Кажется, я, сам того не предполагая, попал книгой в болевую точку. В отношении природы и человека, нравственное отношение к между собой, бездумное махание топором в лесу, чиркание спичками несет беду. Мы губим не только леса и реки, равнодушием к природе разрушительно влияем на состояние духа самого человека. Вот и природа сама по себе начала давать сдачу в виде энцефалитного клеща, пустырей, эрозии почвы, загнивания воды. Это также отражается на человеке. В «Царь-рыбе» много описаний природы, над которыми я всегда работаю с особым удовольствием. Мне хотелось заострить внимание на том, о чем пора кричать во весь голос. Писатель не может, если только он любит свою родину, бестрепетно относиться к своей земле. Он уважает свой язык, свой народ. Проходить мимо этих назревших вопросов о взаимоотношении человека с природой тоже нельзя. Мы часто думаем, что нравственность воспитывается в школе, с помощью радио, газет. Все-таки, думаю, оно начинается гораздо раньше, при первых самостоятельных шагах по земле. У вас, наверное, большая почта. Как читатели приняли это ваше произведение? Писем много. Большая часть встревоженных, особенно из Сибири. Пишут ученые, простые люди. Лейтмотив, тема затронута вовремя. Вы уже закончили работу над этим произведением? Возвращаться к нему не будете? Вещь большая, я просто устал от нее физически. И она от меня отстала, редактуру закончил, с нее довольно. В чем, на ваш взгляд, нравственный долг писателя перед обществом? Выразить, как понять себя, очень сложно. В «Царь-рыбе» есть много страниц, которыми я остался недоволен. Самовыражением писатель занимается всю жизнь. А что касается некоего долга, мне кажется, писателю не столько надо говорить о чести, достоинстве, ответственности, сколько надо самой работы, позиции и исполнением своего гражданского долга подавать нравственный пример. В этом задача писателя. Нравственность писателя в том, чтобы работать по совести. Собственно говоря, а как складывается ваш реальный писательский день? Сложно. Мучительно работаю. Правлю очень много. Ищу слова. Чтобы написать человека, должен быть хотя бы в уме иметь зрительный образ. Выдумщик я неважный, хотя пофантазировать люблю. Не очень владею сюжетом, поэтому скачу. Обычно знаю начало и конец, но плохо знаю середину. Это мучает меня, о своей работе рассказывать трудно. Это интимное дело. Если нынешний молодой читатель прочтет повествование в рассказах «Царь-рыба», то ж, пожалуй, не удивится той степени человеческой агрессивности, что запечатлена астафьевским словом. Да и слово «экология» стало обыденным, хотя за ним все чаще проглядывают контуры надвигающейся на нас катастрофы. Но в середине 70-х годов разговор, затеянный Астафьевым, посчитали крамольным. Публикация «Царь-рыба» на страницах нашего современника доставила ему много горечи. Сначала она подверглась серьезной правке еще в редакции журнала, где, кстати, писатель стоял членом редколлегии. Надо сказать, что наш современник стал особенно заметен после того, как в него перешла большая группа деревенщиков из Нового мира. Как известно, либеральная часть редакции этого журнала подверглась резким нападкам, была обвинена в космополитизме, а Твардовский ушел в отставку. Поэтому неудивительно, что бдительная цензура не обходила наш современник своим вниманием, требуя от редакторов тщательной работы с авторами. Впрочем, главного редактора журнала Сергея Викулова Астафьев считал хорошим организатором и умеренным цензором. «Не диво ли, — писал он, — что давимые, ловимые, ругаемые в высоких идейных кабинетах направителей морали, истязаемые журналы, тем не менее, умудрялись печатать не просто хорошую литературу, но и вещи выдающиеся». Особенно богатым на вещи выдающиеся стал для нашего современника 1976 год. Сначала вышла повесть Гаврила Троепольского «Белый бим, черное ухо». Затем читателю были представлены роман Сергея Залыгина «Комиссия», который еще высоко ценил Астафьев, и сразу ставшая знаменитой повесть Валентина Распутина «Прощание с матерой». В середине того же года увидела свет «Царь-рыба», которая печаталась в четвертом-шестом номерах. Неувязка произошла с продолжением публикации в пятом номере, неожиданно приостановленным цензурой. Главному редактору Викулову посоветовали не загружать цензоров дерзкой, чуть не антисоветской продукции. К тому времени Главное управление по охране государственных тайн в печати приняло решение читать не рукописи, одобренные журналами и издательствами, а сверстанные журналы и книги. «Мы-то, писатели, — рассказывал Астафьев, — помню, — обрадовались, к печатному тексту придираться меньше будут, ведь редакция, главный редактор тоже цензор, да еще какой. Но все это хитромудрое начинание больно ударило и по авторам, и по издателям. Что вот делает редакция нашего современника, когда верстку пятого номера надо подписывать в печать, шестой номер поджимает, типография неустойку платить требует, то и вовсе расторгнет договор и вышвырнет журнал, не умеющий работать с автором, на улицу. Оставался один раз единственный шанс — брать главному редактору портфель под мышку и идти на поклон в идеологический отдел ЦК, упрашивать крупного, всегда важными делами занятого, направителя советской морали, чтобы он убедил, что ничего особенного в повести нет. В конце концов, главный покаянно голову склонит, согласится, что вот проглядел, что разберет своими подчиненными. Далее автору из редакции кричат: «Горим из-за тебя! Прогрессивка накрылась! А у нас, между прочим, как у тебя, семья, дети, и тоже, между прочим, жрать хотят. Так тут и довели и меня, — подводит невеселый итог Виктор Петрович, — до полной прострации. Махнув рукой, пошел ложиться в больницу, делать, мол, что хотите. Здесь следует сказать, что в редакции еще при подготовке рукописи к публикации были изъяты две главы — «Дамка» и «Норильцы». К удивлению своему, «Дамку» Астафьев почти без редакционных придирок опубликовал в январе 1976 года в «Литературной России». Зато про главу «Норильцы» ему по секрету шепнули, что он увидит ее напечатанной не раньше, чем лет через 200. Сдали у писателя нервы. Полное у меня к ней отвращение появилось, и с тех пор правил я ее и не правил. Да ничего не восстанавливал, не делал новых редакций, как это было у меня с другими повестями и рассказами. Однако годы спустя наткнулся Астафьев на пожелтевшую рукопись «Норильцы» и ощутил, что именно этого звена остро не достает повести. Выправил, кое-где дописал текст и, назвав ее более точно и современно «Не хватает сердца», отправил в тот же наш современник. В восьмом номере за 1990 год, через четверть века после написания, она пришла к читателю. Дороги к успеху тернисты и непредсказуемы. Даже у приличной скромсанной редакторами и цензорами повести «Царь рыба» читательская судьба оказалась одной из самых счастливых. Как замечает в предисловии к одному из ее последних изданий Лев Анинский, Астафьев плачет от выбросов поправок, желает редакторам подохнуть, но смиряется и не знает, что впереди триумф, несоизмеримый с репутацией автора, с коей в столице так что сбила слой провинциальной штукатурки. В 1978 году книга выходит отдельным изданием, более-менее завершенном варианте, и практически сразу удостаивается государственной премии СССР. Премия присуждена, между прочим, совместным постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР. По мотивам повествования был снят фильм «Таежная повесть». В полностью восстановленном виде «Царь рыба» вышла в свет в красноярском издательстве «Гротеск» в 1993 году. Всего же она была издана более 100 раз. Заметим, что великолепное подарочное издание, осуществленное издателем Геннадием Сапроновым и художником Сергеем Элояном в 2002 году. Широкий резонанс с книгой имела и за рубежом. Уже в своем привычном, шутливом тоне пишет Астафьев о том, как мучились переводчики с переводом как витиеватого, непереводимого названия, так и с текстом, перенасыщенным русскостью. Но, замечает автор, это меня мало волновало. Главное, что наш российский читатель воспринял книгу в Заболь, где и бурно, и чудеса с ней разные случались, и приключения. Возвращаясь к своим мыслям и наблюдениям, порожденным откликами на книгу, писатель вносит суровый приговор времени. «Пусть придут другие родители слова и отразят деяния свои и наши, постигнут смысл трагедии человечества, в том числе и поведают о сокрушении Сибири, покорение ее отнюдь не Ермаком, а гремящим бездумным прогрессом, толкающим и толкающим впереди себя грозное, все истребляющее оружие, ради производства которого сожжена, расплавлена, в отвал свезена уж большая часть земного наследства, доставшегося нам для жизни от предков наших и завещего нам Богом. Они, богатства земные, даны нам не для слепого продвижения к гибельному краю, а к торжеству разума. Мы живем уж в долг, ограбляя наших детей, и тяжкая доля у них впереди, куда более тяжкая, чем наша».